уходит, скоро придет зима, день за днем проходят, а я схожу с ума. Я начинаю день с того, чтобы выжить. Я ищу прохладную тень, я ничего не желаю слышать. Только небо и солнце, только звезды и я. Только тех, кого люблю, только тех, кто любит меня. Я никогда не забуду. Ненадолго, я уверен в том, что вернусь. А может быть, это всего лишь сон, и я скоро проснусь. Только небо и солнце, только звезды и я. Только тех, кого люблю, только тех, кто любит меня. Я никогда не знал.